Ты недавно говорил то, что нужно нейтралитет создавать. Да, сохранять. Но пока мы дойдем. То есть, когда мы дойдем, надо будет нейтралитет сохранять. Но пока мы идем, это единственный наш паспорт. Единственная наша проходка. Ну, я это понимаю. То есть, не задавай острые вопросы, если видишь, человек напрягается. Меня удивляет их реакция на все, почему так. Ну, видимо, я же тебе объяснил. Скорее всего, здесь какая-то, может быть, напряг какой-то, конфликт может быть. Поэтому сейчас не спрашивай людей, чтобы они что-то тут сейчас начинали городить, потому что они могут себя в неловкое положение поставить. Юра может додуматься, понимаешь, что как бы давай дойдем, нас примут, когда нас примут. Я боюсь, как бы нас не приняли не так, как надо. Ну, почему? Ну, какого вообще отношения? Ну, пока вы там идете, начинает на центральной площади стекаться народ. А если мы говорим без Юра, мы вообще не сходим, понимаешь? Согласен. То есть тут либо-либо получается. И что самое удивительное, на центральной площади также, рядом с таверной, вы видите большую статую, на которой изображен Йорл, держащий голову гоблина. Ну такая не очень большая, средняя. Так, не прям как королевская, да. Но он бедный вот так, бедный герой. Держит ее за, типа, за волосы, размахивает топором. О, бедный гоблин. И он такой великий, прям даже в статуе. Йорл очень сильно польщен. Из чего статуя? Просто из камня. Это довольно скромный. Из грязи. Довольно скромный город. И там написано его годы жизни, и написано, что вот... Пропал без вести. Да, правил и погиб. Точнее, не правил, а был мудрым, топором, но погиб в битве с гоблином. А мэрия себя что представляет, где мы расселимся? Мэрия – это здоровое каменное здание, такое приземистое. А рядом это огромная такая гномья таверна, где собираются все каменотесы. Че, отдохнем? Да, и там начинается великий праздник, там... Вот монах уже туда бежит, я вижу. Уже в таверне дверь закрылась. Хлопок бежит, выходит. Выходит местный бард, начинает петь свои песни. Местный и начинает, быть очень весело. Че, опять пир закатываешься? Естественно, пир закатываешься. Древних королей, рук и мысли, свободный полет. Вот. Как понимаю, все пуши просто отваливаются, уползают куда-то вдали, потому что если так бард гномский поет. Ну, в общем, у вас там начинается опять веселуха. Я не пью. Йорл пьет, его там обсаживают всякие девушки местные, гномьи. Там, явно его встречают как героя, как он и хотел. Тем более, когда он рассказывает про то, что он истребил. Он уже там раздухарился, он рассказывает, как он истребил вот эту... Трех маток одновременно. Истребил вот эту матку, потом он расскажет, что это будет невыправимый урон по гоблинам, и сейчас только дойдет до столицы, он соберет войска, изничтожит всех гоблинов, и королевство после этого увеличится раза в два точно. Потому что там огромные освободились пространства, которые он под своим мудрым руководством, благодаря вот этим чужеземцам, займет. А к нам как относится? Сейчас довезут до ритуального убийства, Йорл доведет. Нам сначала с подозрением, а потом все лучше и лучше. Что-то это самое. Ну, как обычно, Йорл относится. Просто, по-моему, нам все-таки как бы, ну, вот, довели. Это как бы потерялись. А просто как бы куда идти? К магу. Нахрена нам к магу? Или к волшебнице. Нахрена нам к магу вообще? Попробуем сниться. Нам же на север нужно идти вообще изначально. У каждого со своими целями, конечно. Не, я понимаю, что просто мы чуть-чуть сделаем крючок небольшой. За каким? Не, ну смотри, как бы. В смысле, за каким? В целом, у мага даже ты как бы сможешь чему-то научиться. Сейчас напоминаю ситуацию, вы все сидите в таверне. Ну, вокруг происходит огромная пьянка, вы сидите за одним столом, пьете эль. Гном духарится, там рядом рассказывает, все будет. Я просто монах как бы тоже что-нибудь узнает. У мага. В большой библиотеке. Палыч тем временем понимает, чем... Сказал монах. Палыч тем временем понимает, что чем больше народу узнает о возвращении Йорла, чем дальше эта волна, это тем сложнее его, естественно, устранить. То есть придется вырезать уже эту деревню точно? Нет, это понятно. Зачем? Это понятно. Нет, это я утрирую. Вот, поэтому я... Это просто наши зрители, которые не догадались о политической ситуации. Палыч догадался, он известный политик. У тебя насколько мудрости? Ты ж поединал, вообще ничего не догадался. Не, мне все рассказали. Да, ну все рассказали. Во сне. Так, можно посмотреть. Вот, поэтому как бы надо как бы либо сейчас уже как бы отправляться куда-то. Не, я все-таки жду. Я боюсь, что после вознаграждения за нами отправятся А я боюсь, что если мы сейчас уйдем, мы просто не дойдем, потому что у нас ни еды, ничего нет. Почему? Не, ну почему? Мы от имени Йорла как бы получим жратвы, я не знаю, просто на месте. Пойдем в незнакомые пещеры. Да, и куда ты пойдешь, ты же не знаешь, никуда идти, ничего. Но тут, я не знаю, вариантов. Они же говорят, что у них от столицы есть проход на север, там какой-то туннель еще. Да, ну знаешь, вас обещали, вывезти. Я думаю, знаешь, что можно... На какой, да. По какому вопросу? Я хочу по поводу Йорла и полного... Кидай. Насколько Йорл готов исполнить свое обещание? Нет, по поводу нашего... ситуации? То есть день прошел, так, опачки, и сейчас увидим. Я вот тут выпил и подумал. Что-то мне кажется, что здесь не все так... А, не, показалось. Все нормально, ребята, мы идем в столицу. Пятерка. Нормально показалось. Теперь я кидаю... Объявляйте результаты, потому что там нужно как бы реально... Я кидаю на то, чтобы... Там 5 было? Да, 5. Своей харизмой. Такой, что-то... Я подхожу к этому самому, ну, к Йорлу как-то, ну, когда он успокаивается там. Слушай, Йор, мы тут немножко хотим походить немножко по округе, да? Ты можешь нам какой-нибудь, ну, как это, свой знак дать или что-нибудь там такое, чтобы нас тоже принимали? Ну, просто как люди. Мы когда идем с тобой, все нормально. Просто если нам нужно... Ни в коем случае. Сначала мы идем до столицы, а потом вы получите любые знаки, любые проблемы. Я про другое говорю сейчас. Я про говорю не про это сейчас. Я говорю про то, что нам нужно, как сказать... Бумага заверительная какая-нибудь. Да, какая-нибудь бумага, что типа этот с Йорлом человек идет, как бы, чтобы нас тут мало не приняли. Ну, мы тут немножко чувствуем себя. Нет, не с Йорлом человек идет, а человек достойный доверия. Да, или человек достойный доверия. Ну, с этим вопросом... Лицензия на убийство, короче. А теперь в столице. Все в столице, ребята. Сейчас пока гуляем, придем в столицу, вся официальная часть. Мы сейчас не можем гулять вообще, понимаешь? Мы без тебя. Да, не надо гулять. Мы завтра отправимся, мы завтра будем в столице. Все, давайте, короче, пейте. Значит, не можем. А вы никуда из города пока не идите. Нет, если я не пытаюсь почему увидеть, как вам вдруг получится. Может, нет, плавайте. Но он очень. Он нам настаивает на своем, то есть тебе очень. Да, дипломатия 25 там минимум. Ну блин, ну ладно, если получится, получится. Не получится, не получится. Да, нет, у тебя не получается, получится. 10. То есть ты, 14. По крайней мере, 14. Во время этого разговора, ты понимаешь, что он намерен вас стоит привезти в столицу. А после этого как бы исполнится обещание, что вы должны идти на север, а что дальше с вами будет, его это уже не касается. Какое? То есть, ну, по крайней мере, он вас вознаградит и отправит, как бы, то есть ты выяснил, что он намерен сдержать свое обещание. Не, это понятно, я просто хотел, может, здесь округа есть какая-нибудь, может, заключить. Нет, по кругу он вас пока никуда не собирается пускать. Ну, в целом, как бы, это понятно, это дварфы, у них закрытая... Просто, с одной стороны, он понимает, что вы, конечно, молодцы, с другой стороны, он понимает... что если вас вовремя не выпроводите, вы можете какую-нибудь другую там начать теорию толкать, что типа он там вообще не участвовал, а это вы бы такие там сделали, мы невидимость и так далее, понимаешь? А он вообще сидел там беспомощный у гоблинов. Да. То есть он хоть и дурак, но все-таки в политике он понимает. С чего он дурак? Это мы поняли сразу, что он не это самое. У нас смотрим было на то, что он знает про нас, что мы знаем его мотивы, как бы. Хороший, он знает, что хороший. Он знает, что он знает. Да. Мы знаем, что он знает, что мы знаем. Что мы знаем, да, именно так. Exactly. Тем временем пьянка продолжается. Можете дальше беседовать, либо просто пойти спать до утра. Две пинты пива, и я опять в ауте. А палочку ничего не палите, две пробочки продолжать. Да, я, короче, к другому посаживаюсь. Кому-нибудь. Кому? Кто был с нами в обозе? А с нами остальные Фарин и Скар с нами? Да, с вами. А то, что их там, знаешь, типа, Йору! А там двое такие, да, что же там... Да не, они скромные, они такие. Не были там месяц, как бы, и даже не замечали. Они же вообще простые, там, каменотесы были, которые вел. Ну, типа, понюхал две пробочки. Да, ну, нахуй, просто я спал. Кидаю на дипломатию с этим чуваком. С которым ты беседовал, да? С новым, с другом говорил. А, с капитаном, ну, хорошо. С капитаном стражи, который этого патруля. Взорвал просто. Ну, что там, буквально. Ну, ты видишь, они как бы страны в сторонке немножко. Да, я про это говорю, что ну, как бы с одной кружкой тебе. Надо с ним садишься, да, и беседуешь. И выясняю, насколько все серьезно. То есть предположение, то, что сделал Саша, ну, Ксандр. Угу. Предположение, короче, этого капитана старое следующее. Что если сейчас Йорл придет, начнется политическая буча, некоторая. Она, естественно, уляжется, скорее всего, не будет кровавой. В процессе этой политической бучи, во-первых, у них обратно урежут, скорее всего, оклады в полтора раза, которые выросли сейчас при Тарлине. Потом, скорее всего, их все сейчас соберут под знамена и приведут на гоблинов вырезать. Никому не хочется. Смотри, там что зарплату урежут, еще и пошлют воевать. Отличная идея. Кстати. работать с таким людьми. Да, да, да, они должны здесь отрывать свой заход. Да, ну и соответственно Тавлин также обещал, что сейчас при его правлении все, кто занимает руководящие должности, через некоторое время получат еще большую прибавку к окладу, также они получат там еще всякие плюшки. То есть, короче, грубо говоря, народ любит Йорла, военные вышки любят... А военным нравится больше Тавлин, поскольку он обещал им нереальные плюшки в ближайшее время. А насколько у них милитаризованное общество? Военное-военное, видимо, общество. Нет, смотря там, где. Было... Смотря где. На границах, естественно, там больше милитари. Стол с кадрами принимать в расчет. На границах больше милитари. Плюс к тому, так как у них сами земли довольно опасные, эти подземелья. Я думаю, военные там... У них довольно мало. ВДВ. Но при этом получится, что в принципе и военные, они тоже не очень однородные. То есть есть и те, и те. Есть те военные, это, скажем, генеральщина, да? Которая, в принципе, она им предыдущий нравился и все их устраивало, потому что им уже оклады некуда повышать, у них так все в порядке. И есть среднее и низшее звено, вот эти самые вот всякие там капитаны фортов, потом капитаны патрулей, просто патрули, которые сейчас начали получать больше. И они, в принципе, готовы, это, хотят это поддерживать. И не хотят идти воевать никуда, естественно. В то время как генералы, вот те другие, которые и так неплохо получали. Только да, и которые и так не будут воевать, собственно. Да, они как раз таки настроены на то, что Йорл молодец, он сейчас придет, ну это так, то есть прогнозировать. Он сейчас придет, начнется война, генералам будет вообще зашибись, там новые территории. Наши фирмы будут продавать. Новые, грубо говоря, генерал-губернаторы понадобятся. И будет вообще зашибись. То есть среднее низшее звено Палыча, сейчас знаешь, оно поддерживает Тавлина, в то время как высшее звено, оно поддерживает Йорла. На бар. А, в смысле именно военных. Да, военных именно. Если у тебя в обычном народе, они вообще, они там не при делах, им. Они постоянно. Тут понимаешь, только что поставили памятник, а он вернулся еще живой, да он там убил матку, это вообще на такие нереальные там вещи. Все хотят от него детей, причем и гномики, и гномы. Абсолютно все. Включая собак. Включая сосликов. Там есть собаки? Нет, там сосликов есть. Нет, это я так пошутил. Это, Павел, все, что тебе удается сейчас узнать. А кошки есть, Оля? Кошки. А тебе опять кошки. Священный зверь. Если этот самый, если, ну, как бы вдруг он пропадет, упадет где-нибудь, там что-то случится, как это будет воспринято? Ты кому говоришь? В этом же диалоге просто, если можно, стужу двадцатку впихнуть. А пока ты мне так все классно рассказываешь, а ничего, что если убьем заодно и короля? Не убьем короля, вдруг если он случайно пропадет. Как случайно вернулся, так может быть. Это было бы идеальным вариантом. Случайно пропадет, может быть случайно просто. Потому что... Вы, ну, как бы. С одной стороны, и. Я бы как бы с вами отпущение в любом случае не сделал. Я понимаю, что опять. Народ кажется, доволен. С другой стороны, и герой был, а с третьей стороны, и Тавлин будет рад. Задумайся о ситуации. О! Йорл убил. Я вообще там сбоку. Сейчас Палыч решает. Я же не хочу убить Йорла. Что ты решил, что я хочу убить Йорла? Вообще, с чего ты решил? Что бы с ним не случилось, потом чужаков могут. Я поменял свое мнение. Не переживай. Чужаков могут обвинить в любом. Я поменял свое мнение, ты сейчас не это самое. Ты пытаешься меня убить в том, что уже как бы не является актуальным. А что ты сказал, что я тебе доверился? Я выслушал тебя. Ну сейчас ты, короче, не участвуешь, Саня. Я понимаю. Ну ты пытаешься сейчас мой даже вне лофтопа говорить, что как бы, чтобы я разумно принимал решение, которое я так принимаю. Зачем ты мне. Ну... Сейчас у нас только участвуют в дискуссии Палыч и капитан стражи. Все понятно. Кстати, также разговор, ты узнаешь, что Сорил местный, вот этот мэр, он тоже из военщины, среднего звена, капитан форта. Он же мэр. Он как бы губернатор. Как далеко он? Ну, даже не себе губернатор. Ради такого. У вас будет переход с возможностью как бы этого самого? В дальнейшем? Да. Ну то есть как бы так тоже в разговоре пытаешься узнать. В дальнейшем у вас, как я здесь уже на карте показывал, начнется тракт. Угу. На тракте там... Грубо говоря, каждые полкилометра сторожки стоят, и там постоянное движение. Там будет все на виду. Ну давайте, ладно, поспим с утра. Какое-то решение примем. Окей? Я уже, по-моему, пьян. Я под скамейкой уже. Олежка уже там спит вовсю, где-то под скамьей. Ты, Саня, что-нибудь хочешь делать? Да я даже не знаю, это разговаривать со всеми бесплатно. Ну ты просто так, я ты, просто... так ты внимательно наблюдал, ты видел, что Палыч общается там с капитаном. Да, я видел. И мне действительно, я, кстати, ну ты не слышал, о чем они говорят. Естественно. Поэтому там такая музыка. Как бы сижу, в таверне. Бородатый. Ну, как бы, пока уже... Ёрлся по улице домой и увидел этих гоблинят. Кто ваша мама гоблинята? Спросил. Гоблинята Ёрл. Типа того, да? Сижу допоздна в таверне, пока уже совсем рубить не станет, и потом с вами. Шура? Не, я... Исполняю догму своей богини. Да. Подхожу к рамке, блядки. Ты там, если хотел бы, ты мог быть облеплен гномиками. Да? Да! Ой, поворот! Сослики, гномики! Сослики, да, какие гномики, сослики? Это новшество. Потому что своеобразный интерес. Хорошо, Палыч, ты. Никто. Я после разговора подсаживаюсь обратно. Ну, типа, попрощался с ним. Давай до утра. Там же рядом еще сидят, между прочим. Сейчас, подожди, и Сорил тоже, то есть это мэр. А самой или с ним? Или где он сидел? Нет, они тут же поставили, они тут рассредоточены. Здесь даже столы. Каждый отдельно. Тут Йорл окружен поклонниками. Отдельно сидят военные. Отдельно военные сидят. И немножко поодаль сидит Сорил вместе с Сорил. Там свободно Сорил, или он один сидит или с кем? Ну, там поговорить всегда можно. Я просто, скорее всего, сижу здесь же, как бы, ну такой, типа, лицом в салат. Посаживаюсь в сторону. Оп, просыпаюсь. Буль, типа, да, ребята, давайте. Посаживаюсь в сторону. Выпил и дальше обратно. Ну, говорю то, что прошу прощения за то, что насчет его рожи сказал. Суть не в этом, говорю, что... Что? По-моему, для гнома не оскорбление. Сейчас кого-то мама не чувствовала. Я не просто представляю, что расист как бы. Саня, не может. Я просто понимаю, гном играл хоть раз во что-нибудь? Нет. Я не читал по вашей роже с колбой. Дварфа меня отыграл, что ли? Ну как бы нет, имею в виду, что кто меня отыграл с тобой, Дварфа? Нет. Не, ну слышишь, вот по поводу лица как бы плевать там. Да, борода его. Ну вот по поводу бороды, да, конечно. Нет, ладно, не просто. Ну ладно, Павлович, не придирайся, ты должен быть в своей компании. Давай, Саня, что ты там хочешь? Я мало играл. Хочу узнать то, что последнего у них в городе вообще слышно. Потому что я понимаю, у них приграничная же территория. Ну да. Что у них слышно в последнее время? Ну, последние новости, то, что уже и говорили, что сейчас гоблины начинают ломиться вглубь. А сам Сорил считает, как они справятся, если, ну, допустим, неожиданная атака будет гоблинов, или я так же, они выдержат у них там ворота, их заставы и так далее? Он говорит, что если будет централизованная атака с этой стороны, то они не справятся. А сколько таких мест соприкосновения с территорией гоблинов? Ну, штук 8, может быть, фортов по границам стоят. Поэтому он говорит, что нужно укреплять просто форты, отсидеться, то есть, обороняться, и потом выйти и занять просто территорию, если будет проблема. Логично, он говорит, что ни в коем случае сейчас не высовываться на поверхность, потому что там будет хаос. Отсидеться и укрепиться. Он так считает. Понятно. Если, в принципе, гоблины, да? Они как бы не централизованные. Они, ну как не централизованные? Они нас вели там такими сотнями, когда религиозным в этом обрядом. Если племя какое-нибудь подсаживает. Тогда, когда все хорошо, как бы. Централизованно. То есть их легко можно раздробить. Только естественно. Ну это нет, в смысле, это понятно. Только как? Там. Порви анус любому из этих самых шаманов, да, и там начнется просто. Мы хотим вот это вот этот шрайн, мы хотим вот здесь вот эти вот там земли, мы хотим вот этот пик, потому что он напоминает член там предыдущего шамана. Просто нету клана просто больше мест, где. Ты что, не будешь что-то там выяснять? Да я, в принципе, то, что хотел, узнал. Шура, ну ты развлекаешься. Палыч. Я подсажу Саня, говорю, Саня, у нас осталось. Я опять лицом салат упал. Мало времени, так что. Ну сейчас... ты вместе Палыч себе подсажешь. Нет, не ко мне. Кому? Тебе, Ксандр. Ксандр, да. Вот, так, у нас осталась последняя ночь, в принципе, вот такая. Так что смотри за этим самым. Если ты хочешь быть бдительным таким. Как шаман. За Йорл, а? А что с ним может случиться? Как я тебе говорил, что может быть не это самое. Монах, хуй знает. Упарывается. Упоротый монах. Да. Так он и зовет. Ебется и дрочит. Монашки радости, короче. Чего-то одновременно. Ну ладно, сейчас не автор, Павел, давай спрашивай. Этот самый, как бы, сегодня последняя ночь, там мы будем еще более-менее такие, ну, в отрыве. Потом должны мы, как бы, потом попроще будет. Так что если сейчас трезвый, то я заверю, что он не пьет, как бы, да? Ты будешь следи за Йорлом, чтобы он никуда не попал. Ты видишь, что он такой, думаешь, что точно что-то все выясняет? А Йорл с вами в море начать? Я предлагаю выпить за Йорла! Просто взрывается! Все стороняется, ты себе на угол тащит. А ты что кидал-то? Это я типа на фортитуду, я как бы такой. А, типа последние силы еще. Гномы тут. Бум! Пьют. Пьют все, что движется, шевелится, двигает и пьют. И дальше опять салат куда-нибудь. Йорл где ночует? Тоже с нами в мэре? Йорл в таверне. А, в таверне, а мы в мэре. В мэре. Нет, он... Точнее, тут еще особо никто не распределялся. Но тут предложили места и в таверне, и в мэре. Кто где захочет. Но еще тут просто такая пьянка-гулянка, что кто захочет, где там и будет. Хоть здесь, под скамейкой, не важно. Ну, я сижу дальше в таверне... Ты же с Палычем сидишь, Палыч. Ну, мы с ним, я ему сказал, говорю, типа, все, я пошел спать. Куда мне идти спать? Куда хочешь? На улице, может, там в луже. У тебя два варианта. Первое, это в мэрии спать, там, где будет Йорл. А где был Тигзбо сейчас? В палатах. Вторая, это в таверне здесь, наверху. Я в таверне? Или внизу. В таверне, наверху. Повыше. Повыше. Тебе там дают нормальную комнату. Можно, да, ему посоветовать? Ну, он тебя тащит, да, ты ему советуешь. На, типа, лежи, короче. Йорл, по пороге бьется этот самый. Мэрия, нам туда... А что там, тише спать? Что, взял, что в мэрии, он еще никуда не притился сам. Йорл еще пьет там внизу, да. Всех перепьет еще. Йорл, да, еще это сам. А что в мэрию? Там тише. Точно, там тише, поэтому пойдем наверх. Поднимаемся. У тебя кружка бьется в этой, тын-тын-тын-тын. Ты думаешь, сейчас кружка, что ли? Как, я спортил, ну ты как спортил, я так все. В одной руке кружка, в другой руке книжка. Не, у тебя нормально камера? Нормально. Силы схватить хватило? Не я, а как раз Олежка двинул. Олежка, давай двигай камеру. Порыли. В какую сторону? По часовой стрелке. Не, ну порыть по-моему. Отлично, все, молодец. Всем привет еще. Ну, таверна, да, ушли спать? Мы продолжаем двигать. На самый высокий этаж, на этаж, на пятый этаж пошли. Что? Нет, хоть пятый этаж, двухэтажный ты. А, ну значит, Саня, давай. Мы на пятый все равно зашли. Им нормально обоим. Шура там вообще в каких-то конюшнях проснется потом. С сосликами. С сосликами и с гномиками вообще, наверное, все в порядке. Кони, люди, да? Смешались, да. Вы отрубились? Да. А я жду... Спите? Нет. Они отрубились. А, они отрубились, да. Саня внизу? Я сижу, жду, смотрю, куда Йорл пойдет спать. Йорл после обильных возлияний еще через часик двигается с компанией товарищей вместе с Орилом. Они идут, выходят и идут в сторону Мэри. В сторону Мэри? Да. А, ну, как бы вдогонку у Йорла спрашивая, ничего, если я тоже в Мэри переночую? Ну, конечно, пойдем. А, как бы, ну и где-нибудь там как это, комнаты набирали, как это вообще будет выглядеть? Ну, там в Мэри просто залы. Несколько там залов. Комнат, в которых можно спать. Ну, то есть, выбираю соседнюю комнату с Йорлом. Хорошо. С тобой же там ложатся еще и Скарт с Фарином в этой же комнате. Йорл забегает, ты что, девочка? Ладно, ничего. Вот это я не знал. Я бы узнал это. Да, все затихает. И как бы, ну не знаю, как это, нельзя же так просто чутко спать, как просто. Ну да, просто тише. Дварский. Наступает утро. Блин, я сейчас был. Ну там петухов, правда, нет? Это монах проснулся. Это кого-то тут эльф скорее проснулся. Ну эльф, да. Четыре часа спишь. Четыре часа спишь, 4 часа отдыхаешь, час учишь свои заклинания. Да. Да, и на этом нет. Мы... Да. Нет. Нет. Да. Сейчас утро, давайте покинем на ваши... Они учат свои заклинания. Они прирожденные. Я не этот, не могу. Сейчас кидайте свои зависимости. Все равно. Час. Еще Саня себя списывает. Сейчас у меня минус 5. О, минус 4. А 20. Ну, то есть 16 жизней. А, 16 жизней, хорошо. У тебя уже 8 жизней. Я молодец. Они вмазываются, да, нормально. Что-то колбасит, я понял. На этом мы делаем следующий перерывчик, и мы скоро вернемся. А сколько уже? 6, да, получается? 7? Мы продолжаем. Итак, утро у нас, насколько я помню, там все уже прокинули, у кого было отравление, у кого нет. И у Палыча, я так понял, возникла гениальная какая-то идея. Да, у меня возникла гениальная идея, если бы я ее употребил в том диалоге, когда глоссарик у меня был, но это уже поздно. Наступает утро. Сейчас, насколько я помню, Олежка И Шура. Шура вообще спит на конюшнях там с гномиками, да, и с осликами. Нормально, я вообще не с ними, если что. Олежка спал и таверня. А Саня вместе с гномами. Погоди, не-не-не, меня тащил Пал. Да. Ну так я и говорю, что они вы с ним вместе в таверне, на втором этаже. Нет, меня тащил Пал с ним в эту самую, в мэрию. Нет, таверна. Не путай. В мэрию ушел Саня. Итак, кто из вас первый... Ты сказал, и в мэрию, и я начал тебя в таверну. Это было так. Предположим, первым просыпается Палыч. Можно, нет? А? Питер, можно, нет? Можно, можно. Ну, ребят, залпом, да? Ну, просыпается Палыч. Тут же немедленно выпил. Какие там у тебя идеи были? Ты учти, что 4 часа, и еще все остальные просто спят без пробуждения. Так что сейчас будешь отыгрывать. Иду, короче, да. Иду. А, подожди, я же забыл включить музыкальное сопровождение. Да, и так нормально. Все, как без музыки-то вообще. Иду в таверну. Скучно. Ты-дын-ты-дын. Вашу диеру. Сейчас. В таверне там храп должен быть, а есть? Короче, ранние футыхи. Вы заснули? Я боюсь, что да, это какой-то пик. Почему? Вы заснули в сонне. Вы заснули где-то в 20, наверное. Ну, ты спустился вниз, и тебе предлагают завтрак. Очень вкусный, сытный, гномий. Остальные не спрашивают. Где мои остальные? У меня кто-то был с Йорлом вроде. Куда Йор пошел? Вероятно, в мэрии спят. В мэрии, да? Ну, хорошо, да. Там уже пока караван готовится в столицу. Скоро вам выходить, поэтому вы завтракаете, пейте. Там у нас еще спать надо будет, я думаю, все еще будут спать. Через 4 поспят. Что-то будешь делать особенное? Или я иду потом в мэрию. Но пока Саня просыпается в мэрии, рядом с ним карты фан. А ты хочешь что-то сделать? Ну хорошо, ты дойдешь в мэрию. Пока поиграем за Палыча. Давай, Палыч, рассказывай. Я иду в мэрию, выясняю, где, где там похрапал. Где спит, кто едет, кто спит, короче. Ну прямо предполагаешь. То когда ты подходишь к мэрии, тебя встречают два стражника. Но они тебя пропускают. Но одного тебе дают сопровождение. Я еще говорю, где мой друг с этим... Вы поднимаетесь на третий этаж мэрии, там такой самый небольшой этаж. Там есть несколько покоев. В одном из покоев спит Сандер. Такой на язык. Бабнику с Фарином. Рядом спят Скарт и Фарин. Скарт. Скарт. На входе стоят двое стражников. Ясно. Ну ладно, как проснулся, скажите, чтобы они мне... Ну, я буду в таверне, короче, если что. Чтобы меня искали там. Иду в таверну, возвращаюсь, и спрашиваю, где мэр. Ну, точнее, где дядька. С как там? Сорлит. Мэр, он, естественно, не в мэрии. Говоришь, он скоро должен пойти завтракать буквально тоже. С минуты на минуту. Ясно. Пока ты спрашиваешь, открывается дверь, и заходит мэр. Угу. Тот Сорил. Он такой с помятым лицом несколько. Заказывает тут же себе 3 пинты эля. Завтрак для мэра. И вносит такой бочонок. 10 вареных яиц. Все это смешивает. И что-нибудь пожирнее. Ясно. Садится там отдельно за столиком. Ну, я подсаживаюсь к нему и хочу сблифовать. Каким образом? Грязненько. Ну, что ты хочешь? Сейчас зови, что ты хочешь. Я начинаю рассказывать ему историю о том, что все будет грустно. Потому что вчера по 3 звонку не успели поговорить. Теперь у меня, конечно, информация такая, может быть, не очень приятная, но я не знаю, как с ней справиться. Как бы, что рассказывать? Ну, рассказывать все. Ну, давай. На чистоту. Да можешь не кидать кубики, что ты, давай в говорилку поиграем. Ну, ладно, говорилку, ладно. Ну, потому просто до этого уже узнал, что он поддерживает военщину, средняя. Ну, типа, давай, да, что, типа, самое. То есть, ну, я им толкаю тему насчет того, что, короче, когда мы шли, ну, вчера я так, ну, поинтересовался предположительно, как бы, как ты настроен, но вообще, на самом деле, то есть, ну, это предположение, с ним очень хорошо знаком сам Герл, и он очень хочет вернуть себе власть, он был очень зол, если с ним встретились, он был очень зол, и он хотел, естественно, мести, потому что он считает, что его кинули. Чёрт не отдели, что его, говорит в этот момент Сорил и бьет кружкой. Когда, попал в засаду, да, то получилось так, что, ну, естественно, мы его встретили в очень таком, ну, очень депрессивном виде. Тут сейчас в этот момент уже, шатаясь со второго этажа, показывается Олежка. Сползает, да, по ступенькам. Да, изменяется. Когда, ну, когда мы с ним более-менее трезво поговорили, то я думаю, что они сейчас движут только жажда мести. Поэтому я просто вас предупреждаю, в общем. Мы сейчас хотим дойти, мы хотим пойти на север, но вам я советую быть начеку и бояться не столько налета гномов там или этих какого, а активизирующихся каких-то гномов, гоблинов, да, как налета гномов, то есть, которые, возможно, ему удалось бы изменить какой-то или этих самых, возможно, у него будут сторонники какие-то радикальные. Я добираюсь, наверное. Надо серьезно так задуматься и говорить, а что движет, какие соображения того движет человек? Когда мы шли, ну я ему рассказываю историю, короче. Ну. Только не с самого начала, а с самого-самого начала. А ты когда садишься лишь к ним? Я как бы, наверное, под скамейку засыпаю. Да кидай на мудрость свою, что там. Думаешь, анекдоты рассказывают, если ты приезжаешь наконец-то, чем вы слышали. Или опять рассказки. Не, а как, так, в какой момент я? Ну ты когда-нибудь бесил. Сколько? 5. 7. Ты думаешь, что какие-то Я вообще, наверное, к соседям сел. Еще ты думаешь, что... Да. Ребята, все хорошо. Давай Павлович рассказывай дальше. Тот самый, что... Как бы, то есть мы... Я боюсь, на самом деле, за себя, потому что я довел его, как бы, да, я много чего знаю. И я думаю, что он-то нас сейчас зовет с собой, как бы нам было без него тоже не выйти. То есть он был в свое время силой, помощником хорошим, мы могли выбраться, но зная, как он настроен, просто я начинаю опасаться за себя и за своих друзей. Как бы. И я хотел бы сейчас попросить убежище, то есть если вы настроены, ну, можете нам помочь в этом деле, да? Как бы, или есть у вас какой-то решительный план, или, возможно, у вас есть какие-то свои какие-то, ну. Варианты решения, ну, или вы нам что-то разрешите сделать, как бы, да? То есть, ну... Что ты намекаешь? Скажи прямо, прилетите гном. Я не намекаю, на что я спрашиваю, как мы... Мы вчера говорили о том, что... Прямые люди. Если бы Йорл не дошел, то это было бы всем плюсом. Кто тебе это сказал? Ну, ты сам говорил. Да? Да. Ты с генералом разговаривал, который патрулян. Говорит. Нет, я разговаривал именно с... Сорил. Ты с капитаном стражи говорил. Он говорит, давай подумаешь, что говорю. Нет, все получится. Он говорит, вот и напился же я вчера. Да, ну все равно я продолжаю. А, ну я понимаю, кстати. Окей. Вот. И я думаю, что с тобой много, ну, одного мнения, много и подчиненных твоих, и твоих коллег, грубо говоря. Пойми, герой есть герой. Это понятно. Герой вернулся. А почему он не может снова уйти? Героем, как он и был. Все же глядя. Только если будет его. Это когда все продолжать в своей волне. Мудрость прокидывает. Просто я чего боюсь, на самом деле. То есть, если мы могли это вам помочь с этим, да? С устранением, тогда я хотел бы от тебя иметь гарантию. Открывается дверь, входит Саня. У меня гремит голова, просто я такой сижу. Ты видишь, они там сидят с Сорилом. Подсаживаюсь к ним, прошу завтра какой-нибудь с утра. Ну, тебе все принесут, да. Ты что дальше продолжаешь? Какой, в каком направлении беседу? Вот, собственно, ты вот так мы дошли до сюда. А? Меня видел за соседним столом, там дварфы какие-то сидят, болтают. Если будет, и ты между ними. Дайте мне знать. Ведь я знаю, что вы люди хитрые существа, конечно же. Они сучьи потроха. А, ну что вы не гномы. Не гномы, хитрые очень. А он вообще на комане разговаривает? Ну да, он так называет. Он тогда, скорее всего, его эльфом называют таким. А он его называет не гномом. Не гномом. Для него все не гномы, это не гномы, понимаешь? Люди не гномьи и расы. Типа. Люди не гномьи и расы, да. Гномы не гномьи и расы. Надо ли вы говорить? Существа не гномьи и расы. Ну и чем? Заканчивать разговор? Это что, твой друг того же мнения? Спрашиваю, о чем разговор? Мы говорили о том, как Йорл... Дошел до сюда героем, как ему стоит остаться героем? Кидай на мудрость. На мудрость? Да. Сколько у тебя? Сенс-мульти. Давай сенс-мульти. А у меня что то, что то, да. У меня 0 и 1. А, я мудрость, у меня 12, короче, этот. То же самое, 1. 12. 13, ты пишешь. 13. Ну, ты не очень. Не въехал. Не въехал. Не понял то, что что-то не то. Ясно. Что-то такое. Я говорю, спрашиваю у. Блин, забывай, Сорил. Как? Сорил. Сорил. А вы как сами считаете? Ну, он же меня спросил, типа, как считает твой друг, а вы как сами считаете? Я считаю. Я так значительно смотрю на него. Проникновенно. Сделав грустное лицо, говорит, я считаю, что в жизни бывают взлеты и падения. надо и к тому, и к другому относиться философски. Философски. Да. Точно, философски. Пожалуй, так. А с тобой, говорит он? Гестапо разберется. Зайти буквально через... Через решеточку. Так, как доешь, ко мне в мэрию. И уходит. А мы счастливо, говорит, он тебе встает, не доев завтрак, не допив. Спрашиваю Люксора, о чем вы беседовали? Да, говорю, беспокоюсь о жизни этого. Могут, говорит, враги... Пока вы беседуете, заходит, а заходит с карты Фарин, а о чем заказывает еще выпивку. Побеседовать с Орел наедине. Ну, он такой неразговорчивый, что-то он... Я пытался как-то разговаривать его, как он вообще относится ко всему. Он говорит... Шура просыпается в конюшнях. Пока говорит времени. Никому ничего. Мне никто не сформировал, но, возможно, с чем-то еще какие-то идеи выдвинут. Какой-то компромат рядом со мной. Как какой-то... Живой еще. Компромат в виде трех домик и двух сосликов. В принципе, да. Если это можно сказать компромат. Это не для тебя, это не компромат. Еще половина статуи, что-то нижняя половина, да? Да. С выдвинными отверстиями. Не, голова статуи. Ёрла, пробитая со всех сторон. Да-да, нашел там. Опомнанная голова. Молившись, иду похмеляться. Да, он тоже врывается. Сначала врывается запах перегара, и гномик. Потом врывается Шуроса. Вместе с двумя гномиками. Одна из гномик... Глаза задерживаются. Одна из гномик, что интересно, перекинут он ее через плечо. Он их не замечает. А другая застряла в штанах. Не, вторая идет под ручку с ним, они садятся начать завтрак. Пауз тем временем доедает. Как гномихи. А вы там бухаете? Я направляюсь. Я думаю, что это лучше, чем гоблины. Гоблинихи. Ну и гоблин. Пока вы там пьете, Палыч незаметно уходит, и в таверне его встречает Сорилон, да, мэрии, то есть. Ты поднимаешься, проходишь, он тебя ждет явно, и сидит с очень озабоченным лицом в своем большом кабинете. Он говорит, ну заходи, иноземец. У нас с тобой, похоже, общие проблемы. Ну, возможно, да. То есть Я разложил, я очень... У меня можно говорить напрямую. Щепетильная ситуация нахожусь сейчас, да, я не уверен в том, что мы дойдем. Не уверен в том, что если дойдем, мы останемся в том положении, в котором мы сейчас пришли. Хотя, на самом деле, ну, как ты видишь, мы, по сути, мы добрые, как бы, да, все. То есть мы как бы... Люди добрые. Да. Люди добрые. Сами мы не местные. Да, сами мы люди добрые, как бы. Мы помогли в определенный момент, но потом я лишь... Ты парень хороший, я тебе все изложу напрямую, говорит он. Гудзман. А если бы, он решил, что он хороший парень? Если бы Йорл хороший. Потерялся по пути или нашелся бы мертвым, от этого все бы мы выиграли. Ты сам это понимаешь. Если но да. Если он потеряется и найдется мертвым, и в этот момент где-то тут будут иноземцы, повесь, но... пойми, на кого все это повесит. Я думаю так, вам нужно идти в другом направлении. А может, тут все равно разберемся. Если уж ты так радеешь за наш гномий народ. Мы тебе дадим с собой 500 золотых. Мне и нужно... до свидания. Да, но мне нужна проходка. То есть какой-то документ, чтобы мне был от, ну, от тебя. Проходка. Пусть я бы зашел в эти ворота. Наша проходка, мы выпустим тебя за наши ворота, через которые вы вошли. Нет, проходка через домик, это самое, что от тебя, чтобы я мог пройти, например, транзитом в тот город, который мне подскажешь, который лучше для тебя. То есть, ну, чтобы мы вышли где-нибудь здесь срезав, скажем так. Как будто мы по странники вошли в караваном. Как бы, независимо от Йорла. Я предлагаю тебе следующее. Вы забываете, что видели Йорла, рассказываете совершенно другую легенду, да, наверху. Да, да. А мы вас опускаем прямо здесь, в километрах в 100, в горах, да. Но с 500 золотыми. А дальше уж вы идите как хотите. Хорошо, и тогда вопрос такой. Что у нас эта мелочь делать? 500 золотых каждому, да? На компанию, то что мы скромный форт, мы себе не можем больше позволить, ты уж извини. Ну, 330, конечно. Кидай нам на свою там мудрость, харизму, у тебя там блеф. Давай, давай. понимаешь, что 500 золотых это охрененные деньги. Палыч выкинул единичку. Да, да, нет, больше стандартно. Палыч понимает, что это просто обалденно. В глазах доллары. Это солидное предложение. Надеюсь, что тоже с ним соглашаться. Ты Лас-Вегас. Ты Лас-Вегас. Да, там. В смысле, я так полетел, такая картинка, не знаю, просто возникла. Короче, в целом, из вашего разговора ты понимаешь, что человек такой довольно-таки низкого ранга, да, дварф, он с тобой не готов идти на какие-то серьезные политические соглашения, и он, скорее всего, либо готов от тебя отделаться пораньше, чтобы ты не рассказывал героических историй, либо, если ты пойдешь дальше, то он как будет с другими дварфами, которые на тебя сейчас грузят. Ну да, понятно. При этом Йорга от Йорга не избавится и найдут козлов отпущения. Когда так ты понимаешь ситуацию? Сосликов отпущения, точно. Ну, после такого предложения я тебе менять элаймент. На очень злого. Очень злой. Очень-очень. У вас есть very злой элаймент? На очень доброго. И по-паладински это решить всю эту проблему. Всех порубить и сигнал салат. Хорошо, мы сегодня можем выступить, да? С вашим отрядом, да. С концертом, да. С вашим концертом можно выступить? Надеюсь, что после нашего разговора я не знаю, как вы будете выступать теперь. Нет, я говорю, что выступить уже в путь. Выйти. В путь, да. В путь. Говорит он. Ну, сможем. Сможете. Ну, как бы, сопровождение нам дашь? Сопровождение, естественно. Вы точнее не видите. Так, хорошо. Что бы еще? Что бы еще? Замутить. Так, ладно, тогда я откланяюсь за сим. Ну, ты выходишь и встречаешь Йорла там внизу. Угу. Говорит, пойдем, дорогой мой, позавтракаем. Пойдем. И выдвинемся уже в сторону. Конечно. Может, Павлович оставить? Я только... Рубиновые пещеры. Я только заспим хоть дома. Ну, в общем, вы там сидите и видите, да, что с Йорл, с Палычем они входят в таверну. Я поправил свое восприятие? Да, вы вообще в порядке. Я понял, что я не со своими сижу. Вы там все вообще в порядке уже, не вполне адекватные. А вы бросали сегодня? Да, бросали. Я бросал, поверь мне. Судя по моим оставшимся 8 хп, я бросал. Это так плохо. Кто у вас? Что делает? Стекло. У кого есть какие-то положения? Я, конечно, созываю народ. У вас сейчас есть, я просто сейчас тоже, у вас есть 2 часа до выхода. Да. Сейчас он пока собирается караван. Какие-то лавки есть в этом горе? Ну, здесь очень деньги? Маленькие. Здесь лавки вот не больше, чем вот та, что приехала сюда. Основные лавки, они именно в рубиновых пещерах. Короче, лавки? Ну, лавки, магазины там, все прочее. Я к ним тебя пересяду. Хорошо, да, конечно, вы все вместе сейчас находитесь. Кто сейчас будет? Я поблагодарил тварфов, короче, по поводу там... Что изображали мои друзья? И пиво, да, и там чего они там мне предложили с утра. Вот. И к своим пополз. Я говорю, у нас есть пару часов, чтобы... В основном выходит бар, да, начинает петь вчерашнюю песню. Все закидывают по пустым бутылкам. Отлично. Я поговорил с дварфами. Ты кому говоришь? Ты еще сейчас с Фером разговариваешь. Я уже к нему отсел, мы с вами вместе уже сидим. Нет, ты сейчас... Мы вошли вместе. Йорл уже отдельно отсел от вас. Так он же хотел с ним поговорить. Кто? Йорл. Нет. Йорл сказал, пойдем позавтракаем. А, позавтракаем? Я думал, он тут... Да, Йорл отсел, он сказал... Он просто позавтракаем. Он сказал, что да, вы сейчас тут собираетесь, скоро поедете. Ясно. Ну да, я говорю, что... Йорл выглядит абсолютно так же, как он всегда выглядел. Он... Опушен, синий. Нет, в смысле, он видит вас... Союзник, которому помогли выбраться и которым вы собираетесь у вас быть. Мы отдельно сидим от всех за столом? Вы отдельно сидите, да. Вы вчетвером отсели. Даже Шура своих гномик отложил. Это получается впятером. Это уже пройденный этап. Почему пятером? Йорл отсел. Йорл отсел. Йорл с гномами, а вы отдельно сели сейчас. С ним общаемся. Ваша беседа. Девочка, мы как негры, короче. Отдельно, да, специально. Наоборот, как изгнанные. Ну да, или как негры. Ну, скорее всего, как черный. Как белый. Ну, я думаю, что как черный. Отношение как к черным, а не как к белым. Нация, поставь нигер. Да. Избранные негры. Избранные негры. Им разрешено есть, но за них. Что этот нигер себе позволяет? Ближе к делу. Да, короче, это самое. У нас есть 2 часа на выход, но я вам скажу такую информацию, что я не уверен, что мы дойдем. Не понимаю. С чего ты взял? Выйдя с Йорлом. Ну, в общем, подумайте, как бы... И я думаю, его встретят в любом случае не очень. Мне интересно. Ну вот, вот я за многим Геро вообще для своего народа как бы был просто героем. Есть народ, а есть политика. Это две совершенно разные вещи. Ну да. А ты уверен, что нас не положат вместе со всеми? Я думаю, есть сейчас шанс обратно выйти просто. Обратно, то есть в живых. Выйти к морю, карабкаться на эту ебаную стену 20 метров. Веревка там оставалась, мы с кем скарабкаемся. Нет, во-первых, мы есть возможность сейчас узнать, пока ютавенщики, и все, где как можно пройти. Я думаю, здесь пути есть, существуют. У меня главный вопрос, почему ты там что-то за нашими спинами в одиночку что-то мутишь, непонятно. Когда ты видел, что я что-то мучу? Ты разговариваешь по одиночке с Сорилом, разговариваешь по одиночке с капитаном стража и... У тебя есть об этом видеосъемка, документ? Я это видел. Я сидел в таверне, я видел, как ты с Сорилом уходил. Я не уходил с Сорилом. Он сказал, что мы пойдем поговорим после этого наедине. И на свою мудрость там. Чего не догадался? Он об этом сказал напрямую. На мудрость. Я не догадался о том, что ты свет с темы, но я видел, что вы говорили о том. Нет, подожди, почему? Тихо, на сенс мотив, давай. Прокинул. Да. То есть он догадался, что ты поодиночке вызывал, включил каких-то персонажей и с ним беседовал. Ну, хорошо. Так он может задавать такой вопрос. Что ты мутишь? Но другой я вопрос, чтобы Павлович ответит. Я мучу наше спасение, понимаешь? Почему ты это делаешь за нашими спинами и не договариваешь с нами? Я тебе спрошу сейчас в лицо, ты много общался с гномами? Ну я хотя бы знаю гномский. Я, да, общался с гномами в два раза. А много ты общался с гномами, если ты знаешь гномский? Я напоминаю, что все сидите за одним столом, то есть все можете задавать вопросы. Ключевое в гномах – это умение с ними разговаривать. Не знать их язык, а умение с ними разговаривать. Суть не в этом, почему ты с нами не советуешься? Если ты знаешь язык, но не умеешь разговаривать, гномы... Ключевое в гномах – это их недоверчивость. Я понимаю то, Сам, что... ключевое в гномах, пойми сейчас еще раз. Это их жадность. Жадность и большая недоверчивость. К иноземцам тем более, X2, понимаешь? Если мне удается говорить, а им с тобой не удается говорить, и когда ты приходишь, все замолкают, Сандра, я не могу с тобой в компании ходить вместе с тобой... Это я не оспариваю, я оспариваю. Дай договор. Ну я прав или не прав? Давайте по очереди. Это я не оспариваю, я оспариваю то, почему ты не советуешься с нами и все что-то делаешь в одиночку. Что, спасаем жопу в этот самый, не посоветуешь с вами? Ребят, спасаем жопу не спасти. Давайте я выясню, хорошо? Ну, скажем так, ты говорил с капитаном стражи в одно время, потом ссорил. И об этом с нами не отчитывался, ничего не говорил. Ты это видел сам, ты говоришь? Да, я это видел. Да. Ты видел, что я о чем-то говорю с ними? Да. Ты сам с ними пытался их разговаривать? У тебя получилось, у тебя не получилось. Почему ты с нами об этом не делишься? А ты сам пошел с ним поговорил, ты поделился с нами, нет, чем-то? Да я от него ничего не добился. Ну я от него добился, я с вами делюсь. Почему это происходит уже за 2 часа до выхода? Ну потому что информация поступает важная, в конце концов, только вот сейчас поступила. Ну какая информация? О том, что, скорее всего, будет какой-то набег так же у гоблинов из соседних пещер. У Олежки, да, извините. Или у Шуры есть что-то сказать? Что-то, что они слушай, могут как бы ты вот реально веришь, что новому топору как бы можно больше доверять. Да, блин. Сейчас я говорю о другом. Сейчас я говорю о том, что никому не надо доверять. Вот поэтому мы берем Йорла. Следим за тем, чтобы он не сдох до тех пор, пока мы не добрались до центра, как бы. Получаем свои гребаные деньги. Отправляемся на север. Одно маленькое но. Я смогу. Одно маленькое но, которое я выяснил, вот разговаривая с вами. Я смогу сделать так, чтобы Йорл не умер до тех пор, пока мы не добрались. Сделаешь его невидимым постоянно. Я верю, что не может оставать невидимость постоянно и так далее. То есть вопрос не в наших силах, да, сейчас. Вопрос в политике. Ты хочешь плевать на политику. В политический. Ты реально думаешь, что устроенный. Что как только против мы Йорла, против, хорошо, я скажу через северные ворота, я скажу сейчас, Зварского этого я поселения. Скажу сейчас вам честно, все как есть, да, на духу. Ну да. Против давай, Йорла скажу. Вся я армия. Буду бросать эту самую. Сенсор мотив. Давай. Я, пожалуй, тоже. 16. Шура вообще не в курсах, не могу домики. На самом деле нет. А что? Но у меня он качанный. 14? А? Он у меня качанный. Это за счет блеф кидаешь? 21. Ну, меньше 10, конечно, но... У тебя, блядь, то, что блеф у меня харизма, я еще этот самый. Ну, Павлович удается кайфовать, он ваши сенс мотивы перебивает. Ну, ладно, давай, расскажи. Все, я узнал, что военные, я тайком, может быть, от вас, потому что надо работать, ребят. Вы просто сидели и бухали, извините меня. Ты набухался, ты не умеешь разговаривать с гномами. Что мне делать? Ну, извини меня, я не могу быть с вами. Ты умеешь разговаривать, на самом деле. Не умеешь правильно разговаривать с гномами. Все нормально, все общался. Ну, ты с ними умеешь общаться на плоские темы, типа, как погода или как там Йорл, это самое, да. А я умею общаться на темы, которые важны для нашего выживания сейчас. Вот и все. Мне нравится, нет. Когда... Так, и в чем смысл, как бы, вот этого твоей тирады? Военный против него, военный его встретит подставой, чем угодно, он умрет. Не дойдя до трона, так, армия будет атаковать его? Народ, если он умрет в нашем присутствии рядом с ним, нас объявят рядом с ним сразу же изменения. Так, может быть, проще. Если мы сделаем так, чтобы он умер. Чувак, ты ходишь в армию. Ты хочешь идти против армии? Хуярню. Они ведут его в столицу, народ его уже увидит, они станут его убивать. Он может умереть при любых обстоятельствах. Так же, как и мы при любых обстоятельствах. Ты уверен, что нас отпустят? До тех пор, пока его. Пока он не вошел в этот форт, он мог умереть при любых обстоятельствах. Наоборот, чем меньше вокруг тебя, тем менее ты менее заметный. Но уже видел его вся деревня. Сейчас уже никто не поверит, что он случайно помер. Я не говорю, почему не поверит. Как это так случайно помер герой? Каждый час, слушай. Хорошо, Люксор, две минуты на обсуждение. Чтобы не затягивать. Допустим, в теории его хотят убить. Ну. Так. Смотри, я просто две варианты. Если его хотят, то хорошо. Допустим. Его реально хотят убить. Я. Каждые два часа буду по ходу королевского тракта, который двигается в сторону как бы столицы, да, буду кричать о том, что идет назад герой дварфов, Йорл, как его там? Топор горных ковер. Мастер над самоцветами. Даже если его захотят убить. Да. И что ты сделаешь? Если будет обвал, например. Провал дороги. Обвал, это тракт идет в середине. Это королевский тракт. Какой обвал? Мы идем с ним. Палочки дай. На блеф. Так я же раз. Нет, на обвал это на блеф, давай. Обвал это отдельный блеф. Потому что обвал у гномов на королевском тракте. Ну вот это. Это я не знаю, это минус 5 просто. Перебиваешь. Почему? Ну потому что это реально королевский тракт. Это безумная какая-то херня. Олежка не перебивает. Нет, у меня сенс мультик-то неплохой, как бы. Но 15. Тебя, ты перебил его. Почему перебилось? 15, не 18. Но это слишком уже. Короче, минус 5, это минимум. Саня дает как бы аргументированное обоснование, что это бред. Что будет обвал. Согласен, обвал может случиться. Я пытаюсь себе объяснить то, что... Если на него нападут... У вас остается полминуты на обсуждение. Мы его реально защитим. У вас какой? Вы когда пойдете? Вы пойдете с Йорлом или без Йорла? Мы идем с Йорлом. Нет, когда вы будете уходить, Йорл поведет вас до границы или не поведет? Я просто не доверяю альтернативе Йорла. А почему кто нас перепустит через тракт? Погоди. Как только мы его заставляем, его убивают, скажи, что мы убиваем, убили, и все. И нас ловят потом, то понимаешь? А то же самое они могут сделать, то, что когда мы уйдем. Сейчас в пограничном городе нахуй съебались и все. Куда? Люксор. Обратно через него. Куда обратно? Обратно к морю? Обратно к гоблинам, грибам и куда дальше? Куда угодно. Я не знаю. Гоблин. Там, по-моему, совершенно можно. Слушай, дварфы ведут себя по отношению... Хотя бы нормальными хоть раз. Да, у нас уже довольно много времени прошло, поэтому я от Павловича требую 3 постулата. Почему? Почему вы должны? Против него политики, против него армия. И в случае убийства, в обоих случаях, если мы будем рядом с ним, убьют, обвинят нас. Если мы будем не с ним, обвинят нас. Это палочек постулата. Теперь все, прокинь на блеф. Ну это не блеф, скорее всего. Это блеф. Это блеф все-таки. Потому что очень важно. Он убеждает нас, скорее всего. Да. У Павловича очень серьезные 25. Аргументы. Но его нереально перебить. Теперь вы должны втроем его перебить. Но вообще против игроков не кидается. Вообще-то да. Но я кидаю. Вы, каждый из вас, троих должны по 3 постулата дать. Просто игроки играют так, чтобы я не слышал этот разговор. Чтобы никто не слышал этот разговор. Да нет, все нормально, Леша, ну, давай. Ну, начнем с того, что как бы... 3 постулата. Четкие. Йорл против. Обещает нам... Короче. Реальные вознаграждения. Это первое. Второе. Во-вторых, он является официальным представителем власти в дварском... Уже нет. Почему нет? Нет, блять. Все, Павлович, не спорь. Он является реальным представителем власти в дварском поселении. Третье. В дварском королевске, я не знаю. Третье что? Бутылки положим. Да, то ничего можно сказать. Я был бы не против присутствовать на дварском воссоединении, как бы. А потом греть. Тех людей. Да. Ну, так и я считаю, то, что лучший вариант нам выйти на север, это как раз через столицу, пойти по туннелям. Единственное, что нам может предложить этот проход, это Йорл. А идти обратно, фиг знает куда, опять через джунгли, через грибы, это... Окей, начнем с того, что вы двое против высказывания Павловича, да? То есть вы не согласны с ним? Я считаю, то, что нужно защитить. Согласны. Ну, все зависит от того, что он предлагает. Что он именно предлагает? Ну вот вы сейчас с ним спорили. Когда тебе дали... вы сейчас с ним спорили, правильно? Он много предложений сделал. Ну, да, он как бы ничего не предложил. Шура, ты? Ты его стороне скорее или на стороне их? Нет, я на стороне их, поскольку Паус передергивает. Погоди. Он сказал, что армия за нового. Это хуйня. Сейчас пока... Генералитет за старого. Куда знаешь? Ты не знаешь. Ты не знаешь. Сейчас пока не он будет. Он мне все рассказал. Да, он ему все рассказал, что все рассказал. Да, блядь. Это тебе дает плюс 2. Короче, у вас вы должны кинуть на блеф. Плюс 3 за вас троих. Кого ебет? И плюс какой-то там, блядь, капитан, начальник полка. Сейчас, подожди, Шур. Что думает, если, сука, генералиссимус говорит... Я вам говорю, что вы получаете... Не знаете, как делать переворот, что ли? Вы получаете плюс 3. Мы знаем, как дварфы, блядь. Ты дохуя. Во-первых, а во-вторых, как армия. Наша ларт знаешь. А господа, тихо, подождите. Вы сейчас получаете плюс 3 за каждого из персонажей и плюс 2 за доводы Шуры. То есть вы получаете плюс 5. Я кидаю блеф за вас всех троих. Ну это сенс-моутив. Сенс-моутив. Мы не пиздим, мы аргументируем. Да. Поэтому это не блеф, да. Они уже не знают, что да, это сенс-мотив. Они сейчас они сенс-мотив кидали. Зачем? Вы просто перекидываете сенс-мотив. Но у них не блеф же, понимаешь? Подожди. Знаешь, Павлович, у тебя ты сенс-мотив кидаешь на каждый из моих аргументов. А вначале они уже знают, что я гудовый. Что ты предлагаешь? Они знают, что я все правильно сделал. Мы знаем, что ты гудовый, мы знаем, что ты правильно все сделал. Что это за хуйня? Вы сразу кинули против меня в самом начале беседы. Вы кинули против меня. Я тебе не поверил. Ты мне все поверили. Все, ты мне не поверил с доводом насчет обвала. Павлович, подожди. Сейчас, короче, я кидаю так, что... По факту. Если... Сейчас мы просто перекидываем. Ну ладно, мне 25. А? Плюс 5. Нет, подожди. Если я выкидываю больше 15... Ну, это нереально, понятно. Значит, это для вас вообще нереально. Почему вы больше 15? Ну, я так решил. Что именно? Если выкидываю больше 15, то вы Павловича переубеждаете, и он вынужден с вами согласиться. Хорошо. Если я выкидываю больше 10, то вы остаетесь в контрах, но действуете так, как ведет ситуация. Если выкидываю меньше 10, вы решаете согласиться с Павловичем. Да, ну. Не, ну в принципе это как бы логично, Саня, у тебя все равно мудрости больше нет. Так, 10, и смутило тоже. 15, есть. Дальше. Сколько? 8. Блин. Ну, в общем, ну, тогда я думаю, что на 5 меньше надо это бросать. В смысле? То есть как бы 5-9. Ну хорошо, мы меньше. Мы реально считаем, что как если, бы... Я... Потому что у Сани как бы... Подожди, если меньше 7, то вы абсолютно с Павловичем согласны. Если от 7 до 13, вы сомневаетесь и следуете ситуации. Если больше, то Павлович вынужден согласиться с вами. Окей. Если больше 13. Да, хорошо. Ладно. 14. Ну, Павлович понимает, что ему не удалось их перепедить, но тем не менее, ну то есть ты и вы, Павлович, ни в чем не подозреваете. Да, Павлович так не понимает, что если ему нужно как-то действовать, он будет вынужден действовать в следующем удобном случае. В принципе, тут как бы такая ситуация. Если ты не идешь с нами, то ты идешь один. Иди как бы в свои подземелья, как бы как хочешь. Но или, там вот, если так говорить, как бы можно сходить и приказом с Мирославом сходить. Не-не, сейчас мы... Сейчас мы идем все вместе, это как бы условия, почему? Ну что ты договариваешься, да? Нет, все. Но просто в полудня пути отсюда, как бы, господа, здесь тени. Ты игрок, подождите. Как бы, да? Или ты персонаж. Господа, сейчас давайте я решу. Мы все понимаем, что я как бы, я с вами, я сразу постулирую в это. Павлович, окей. Я с вами остаюсь в любом случае. Павлович, все понятно. Я пытался объяснить, что сейчас нас ждет смерть. Воля, я разрулю ситуацию. С точки зрения моего персонажа, я как бы вас смерть объясняю. Ждет, все. Вы как бы, вы в этом я lawful neutral. Ну понятно, но короче, сейчас ситуация в следующем. У меня вариантов вообще нет. Меня в чем не переспорили, это в том, что они упадут камни. И то вы подумали, что да, могут камни упасть, как бы, но один сказал, ну нет, камни здесь не упадут. В общем, ситуация сейчас так разрешилась. Вы не знали, что я разговаривал, никто. Все. Поэтому. Павлович, подожди, сейчас уже не будем. Ну почему? Так, надо выходить каждый раз, получается. Не будем слишком говорить, отдаваться. Все-таки мы сейчас сделали так, что ты высказал свой аргумент, они высказали свой аргумент. Павлович, действует исходя из своего алаймента. В итоге ты понял, что чтобы... Павлович, в итоге ты решил, что чтобы выжить... Мой ламент не позволяет предать его. Подожди. Ты не предаешь его, ты просто... Так, Шура. Нет, я предаю его. Шура. Да. Все, давайте закончим сейчас этот спор. Я говорю, что сейчас мы решили так, что Павлович решил, что чтобы выжить и чтобы следовать своим целям, он должен согласиться. Несмотря на то, что он думает иначе. Вы остались довольны, потому что вы решили, что вы Павловича переубедили. Кто хотел переубедить? Шура остался при своем, поскольку он абсолютно нейтрал. Да. Ну, он не абсолютно. И поэтому мы продолжаем так, что вы все завтракаете, собирается, тиранин Дарван собирается, да. Вот что вы дальше будете решать, это уже вопрос.